но почему-то думалось, замысел был московский. Очень соблазнительно было кому-то въехать в столицу на Чехове Рахиле. Как же она подвела кого-то, оставшись жить. Очень хорош был бы слух о смерти Рахили, или хотя бы о полной ее невменяемости. Подталкивая одеяло под ноги Рахили, Берта наметила, кому и что надо сказать, кого предупредить, кого осторожить. «Боженка ты моя!» — обнимала ее Рахиль. После болезни она будто забыла, что та Берта, Берта с именем, Берта с положением. Она обнимала полячку, едва связывавшую когда-то скользкие русские слова. Но древнее библейское имя молодой преподавательницы русской литературы всегда говорилось легко и правильно. «Боженка моя!» — отвечала Рахиль.